Точно-точно, я еще тогда удивилась, встретив его. Поддакивала мне девушка. Так, собственно, а где Чжаотин? Спросил я, вставая и оглядываясь кругом. Как закончился классный час, он подошел к Лифену, после чего пропал из поля зрения. А, у него есть некоторые дела старосты, он должен скоро вернуться, объяснил Дангсу. Кстати, мы уже договорились выступить в одной команде, так что не хочешь присоединиться к нам? У нас 6 человек еще есть места. Если хочет Чен Роу, тоже может присоединиться. Ау, надо бы, задумчивым голосом пробормотала она, бросив на меня вопросительный взгляд. Неужели она научилась думать? КХМ, я не против, все равно больше особо никого не знаю. Надеюсь, вы будете не против, если я приведу еще пару человек, согласился я. Пусть особой разницы и не было, но это наименее подозрительный вариант. А, ты о богине Му, конечно, ах, тут же закивал Дангсу, вновь скрутившись от боли. А что насчет тебя, М? Я обещала своему братцу, так что извините. Пожала плечами, ответила Чен Роу. Ладно, мне пора, увидимся еще. Да и я пойду, поговорю с остальными. Направившись к выходу, заявил я. Давайте встретимся после обеда, на нашей обычной тренировочной площадке. Окей, мы передадим остальным. На этот раз ответила Сиян, не сводящая строгих глаз с Дангсу. Я никак не могу понять их отношения, да и не слишком хочу. Они верно подумали, что я пошел за Нуцзя, но слегка ошиблись. Ключевыми словами в речи Лифена было то, что все стихийные элитные классы участвуют в этой практике, а значит, и наша черепашка обязана быть там. Не уверен, как он проходил ее в оригинале, но в этот раз я собираюсь затащить его к нам. Именно поэтому я не разрешил Чен Роу вступить к нам. Что же касается малыша Бохана, то ему не обязательно участвовать. К тому же, по словам Хуан Пинга, парень стал несколько лучше и обладает начальными навыками самообороны. Хей-хей, ты, как всегда, с девушкой. Подняв руку, поздоровался я с золотоволосиком. Несмотря на то, что мы жили в одной комнате, но виделись редковато-то. В последний же раз встречались во время празднования победы над паразитами. А, Ксиньюн, а ты что тут делаешь? Удивленно спросил в ответ Чжао Маньянь, явно расстроенный из-за того, что его отвлекли от флирта. Девушка же, к которой он приставал до этого, тактично решила уйти. Эх, вот зачем ты пришел, у меня все было так хорошо. У вас тоже был классный час, посвященный предстоящей практике, верно? Заговорил я, не обращая на его возражения внимания. Еще из канона, да и общаясь с ним, хорошо изучил его легкий, я бы даже сказал, беззаботный характер. Ну и, меня это как-то мало волнует. Прибьюсь к кучке красоток и развлекусь, защищая их от монстров. Невозмутимо и на одном дыхании выпалил он, закинув свои золотые локоны за ухо. Я хотел тебя позвать в команду Сюйчжаотина. Думаю, там ты сможешь покрасоваться больше, да и славы подзаработаешь. Сразу перешел я к делу. Разве это не сильно запарно? В чем смысл напрягаться ради такой мелкой практики? Без какого-либо энтузиазма спросил парень, скривив лицо так, словно я его граблю. А что если я скажу, что к ним присоединится богиня Му с подругой? Как бы невзначай спросил я. О, это та с хорошими формами? Заинтересовавшись, спросил золотоволосик. Ага, и скажу я тебе по секрету, все в компашке молниевого принца встречаются. По крайней мере, между ними есть особенная химия, так что кроме меня соперников у тебя не будет. Продолжил я давить, и не забывая о славе, что они тебе принесут. Не для этого ли ты заключил сделку с Мофанем? Слышал, после этого ты ему семечко молнии прикупил. Ахр, и не напоминай, вроде и выгодно все вышло, но меня четко не покидает чувство, что меня надурили. Растрепав свои волосы, выругался Маньянь. В принципе, почему бы и нет, с вами от меня не потребуется много, только прикрыть в нужный момент защитой, да фонариком поработать. Остальное же вы как профессионалы возьмете на себя, конечно. Пожал плечами я, внутренне злорадно улыбнувшись. У нас большой опыт в кемпинге и приготовлении монстров. Вы, что их едите? Насторожился парень. Ну, некоторые из них являются деликатесом, разве нет? Невозмутимо спросил я, не став уточнять, что мясо монстров значительно питательнее обычного, и то, я только ими наесться могу, и то верно. Ладно, у меня пока будут дела, когда вы встречаетесь, обсудить детали. Вздохнув, полностью согласился Чжао Маньянь. Глава 467. Сборы на практику открыто за 1120 лакиков. О, Ксин Юн, давно не виделись. Еще издалека помахал рукой Чжао Тин. Прости, мне надо было решить пару вопросов сразу после классного часа. Да ничего, у меня самого были некоторые дела. Невинно улыбнувшись, ответил я. Здесь собрались практически все. Даже Му Нуцзя Сай Туту пришли. Раз все в сборе, тогда предлагаю потренироваться работать в команде. Предложила, как всегда, серьезная Нуцзя. Подождите, еще не все пришли. Остановил я их. Да, мы кого-то еще ждем, только не говори, что ты все же позвал ту красотку переведенную. Хитро заявил Дан Ксу. У нас как раз есть одно свободное место. Нет-нет, это не она. Но не волнуйтесь, вы их тоже знаете. Покачал я головой. Их? Спросила основная масса чуть ли не хором. Знаем, не менее удивленно спросил Чжао Тин. О, а вот и они. Оглядываясь вокруг, возбужденно сказал я, вдалеке увидев подходящих к нам Мо Фан с Чжао Маньинем. А, ты про них? Закивал головой молниевый принц, словно что-то поняв. Подожди, но разве у нас не осталось только одно свободное место? Удивленно спросила Туту. Привет, привет. Спасибо за то, что приняли меня в свою группу. Постараюсь не быть слишком большим балластом. Беззаботно помахал рукой золотоволосик. А когда мы согласились принять тебя? Удивленная и слегка шокированная такой наглостью спросила Ву Чжанлу. Да, брось, малышка, меня пригласил этот парень. Неужели вы ничего не обсудили до этого? Он был так настойчив, когда уговаривал меня присоединиться. Саркастично заметил Мань Янь, указав на меня. Все тут же странно посмотрели в мою сторону. Поверьте, он нам пригодится. Пожав плечами, произнес я. Он прекрасно впишется в нашу команду, добавив баланса. Все же у нас получается большой перекос в сторону атаки и уклонения. Не в обиду Лушу, но твой водяной щит в данной поездке сгодится только на вспомогательную роль. Да, ничего, я понимаю. Слегка смутившись, ответила девушка. Вот видите. Получив подтверждение, продолжил я. А этот парень заслуженно носит титул непробиваемой золотой черепахи. Да с ним, монстры до нас и дотронуться не смогут. Эй, никто меня так не называет. Возмутилась на этот раз сама черепашка. Пока нет, ну, значит, будут. Я верю в твой потенциал. Как ни в чем не бывало, похлопал я его по плечу. Хе-хе, ладно, не то чтобы я был сильно против. Подняв руки в знак примирения, ответил Мань Янь. Как я уже и говорил, у него был легкий характер. По крайней мере, с теми людьми, кого он признавал. В любом случае, я доверяю Ксин Юну и приветствую тебя в нашей команде. Протянул руку Сюй Чжао Тин. Спасибо, вежливо ответил золотоволосик. Но все же остался вопрос. Спросил после рукопожатия молниевый принц, переведя взгляд на злобного черта. Ой, извините, теперь он злобный тиран. А что ты тут делаешь, Мо Фан? В голосе парня не было претензий, скорее любопытство. Братец попросил помочь вам со сплочением коллектива. Непринужденно ответил он. Сказал, что это аванс за артефакты. Все вновь перевели на меня взгляд. Ах, да, точно. Я же сделал парочку подарков. Сделав вид, что только вспомнил, заявил я, ударив себя по лбу. Достав же два комплекта брони и парочку хороших щитов, продолжил. Мо Фан, Чжао Тинь, это вам. Вау. Это же явно дорогущие доспехи. Возбужденно пробормотала Ай Туту. Судя по всему, они могут выдерживать удары вожаков стаи. Не менее удивленно сказала Му Нуцзя. Не, они смогут выдержать и удар главнокомандующего. С видом эксперта добавил Мань Янь, проведя рукой по доспехам. Один такой артефакт стоит больше сотни миллионов юаней. Ксин Юн, и где же ты их достал? Ошарашенно спросил Дан Шен. Хо-хо, я сделал их сам, гордо заявил я. Целый месяц на них убил. Пришлось чутко потратиться на материалы, но ничего страшного, я заработал намного больше за последние месяцы. Черт, я и забыл, что ты где-то научился артефакторике. Возбужденно заговорил Мо Фан, тут же схватив свои доспехи. Черт, получить такие доспехи всего за один спарринг — это невероятно круто. Иметь брата-артефактора еще более выгодно. Ксин Юн, если эти артефакты столько стоят, и ты так просто их отдаешь, то сколько ты зарабатываешь? Ай, ты что, совсем дурак? Грозно спросил я, дав парню подзатыльник. С моей стороны это было похоже на легкое поглаживание. Бей я хотя бы в полсилы снес ему башку напрочь. Кто сказал, что спарринги сегодня и завтра — это вся оплата за эти артефакты? Это всего лишь небольшой аванс. Ты все равно будешь должен мне услугу, или вернуть полную их себестоимость. Собственно, как и ты, Чжао Тин. Эхэ, ты как всегда жесток. Ксин Юн, погладив затылок с сожалением, но без претензий, ответил Мо Фан. К Ксин Юн, даже так, это слишком дорого, виновато говорил молниевый принц, рассматривая броню. Полная противоположность этого скупердяя Мофана, брось, мы старые друзья, не будь тебя со мной в начале, я бы не достиг таких высот, так что это мой способ отплатить вам за поддержку мне в прошлом, услуга же в основном формальность, чтобы вы не чувствовали себя слишком сильно должными мне, закинув руки на плечи двум парням, достаточно душевно заявил я, тогда может, обойдемся спаррингами в качестве оплаты, с надеждой спросил Мофан, нет. «Ты хочешь потерять все мое доверие?» – строго переспросил я его. «Нет». Смутившись и отвернувшись, ответил он. «Слушай, Ксин Юн, а сколько будет стоить у тебя купить такой же комплект? Или какие-нибудь другие защитные артефакты подобного уровня?» – заинтересованно спросил Мань Янь. «Остальные же тоже навострили ушки. Вам я такую скидку не дам, уж извините, не так мы близки». Отойдя в сторону от парочки парней, что радовались новой броне, словно дети новой игрушки, но, пожалуй, небольшую скидку сделать смогу, процентов 10, не более, да, и ничего особо кроме брони и щитов я пока не умею делать, ясно, тогда я подумаю над этим после поездки, все равно так быстро не сделать столь хорошего артефакта, с сожалением в голосе сказал Чжао Маньянь, если быть точным, то я мог бы закончить комплект для него за пару дней, но я и не врал насчет того, что кроме брони и щитов не умею делать других защитных артефактов. Ладно, раз закончили с этим, то поработаем над командной работой против вожаков стаи. Не думаю, что обычные слуги будут представлять для нас опасность. Хлопнув в ладоши и выводя всех из задумчивости, начал я. Мофан использует своего волка, чтобы противостоять нам, мы же попробуем его победить. Сразу оговорюсь, что старайтесь не сильно ранить его, в первую очередь задача не победить его, а отработать командную работу, хм, пригласить мага призыва, тем более такого как Мофан с вожаком стаи очень интересная идея, задумчиво пробормотала рядом стоящая Мунуцзя, так нам не придется разбиваться на группы и противостоять друг другу, да и будет симуляция реального боя с предполагаемыми противниками, тем более, что волк Мофана, похож по комплекции и строению на трехглазых волков, которые могут нам встретиться, верно. Только и молниевые и проворные волки обитают возле Бо. Похлопав ее по плечу, добавил я. Именно там мы добыли все материалы для эволюции волчка Мофана. Вы сами? Слегка задумчиво и неверующе спросила девушка. В ответ я лишь улыбнулся. Тренировались мы до глубокой ночи, только под конец вспомнив, что надо составить и отдать заявление о регистрации команды. Быстренько набросав его, вручили Чжао Тину. Он как капитан, должен был закончить регистрацию. Что могу сказать, мы сработались достаточно неплохо. Сюй Чжао Тин и Мунуцзя оба прорвались на вторые ступени в своих элементах, молнии и растениях. Дан Ксу улучшил лед до второй ступени начального, а Чжао Маньянь наконец-то подчинил все звезды воды среднего уровня. Остальные не сильно прогрессировали, все же это было не так легко, даже просто подчинить все звезды. Лушу, хоть и пробудил элемент земли еще в начале ноября, но только недавно закончила подчинять звезды и еще плохо обращалась с ним, а про средний уровень воды и говорить нечего, не обладая талантом, это уже был хороший результат. В целом, по сравнению с прошлой неделей вызовов все показали некоторый прогресс, став более опытными и уверенно держась против волчка Мофана. Команда Сюй Чжао Тина благодаря охоте, за этот месяц успели собрать ему еще 7 целых души, усилив молнию парня. А Мунуцзя и Айтуту благодаря моим постоянным тренировкам. Они были единственными факторами, напоминающими мне о времени. Причем Туту стала на удивление прозорливым магом, хорошо справляющейся с лианами начального уровня магии растений. Но она так и не прорвалась на средний, теряясь в общей массе гениев и парочки монстров. Следующий день мы также провели в тренировке, оттачивая командную работу. Отдохнуть могли и в дороге, поедем то на автобусах, а это не менее суток пути до Бо. Почему именно на автобусах, а не самолетом или на скоростной магистрали? Ответ прост, университету так удобнее. У него есть свой парк автобусов, так что перевозить пару сотен студентов намного проще в них. Это предотвращает много моментов, в которых можно кого-то забыть. Что же касается меня, то ночью я завершал план по подготовке к убийству главнокомандующего. Во-первых, вызвал Хэйю и Чжоу Мин в Бо, для них это было не особо сложно, взять отгул на пару недель. Хотя у Хэйю все же нашлись некоторые проблемы, так как она военная, да и Сяхао угрозился увязаться, но предлог навестить родителей все преодолел. Во-вторых, я оставил дом на Хуанпинга и не Хуан. Парень, конечно, был явно не особо доволен, но оставлять некроманси одну я хотел намного меньше, чем терпеть легкое нытье маготини. Ксинерже я заблаговременно отправил также в Бо. Она должна с остальными двумя незаметно выдвинуться в лес и встретиться со мной и Чен Роу в установленном месте. В-третьих, же была проверка оборудования. И это не только подготовленные артефакты, а кошепастая черепаха 2.0 и прочие примочки, но и пара килограмм приманки. Если разбросать такое ее количество, даже главнокомандующий может вылезти и посмотреть, что происходит. Есть опасность, что придет кто-то кроме крылатого пепельного волка, но учитывая фауну того места, куда мы направляемся, все должно быть намного проще. По крайней мере, это поможет скосить следующие за ним стадо, и даже если появится другой главнокомандующий, то бояться нечего. Как и сказал Ли Фен, они с шестью другими классными руководителями защитят нас, а там и военные подтянутся. Катастрофа Бо была всего полтора года назад, так что защита города до сих пор на высоком уровне, и там полно магов высокого уровня. Я буду действовать, только убедившись, что противником будет именно крылатый пепельный волк. Что же касается учениц, то их основная задача — прикрыть меня. Несмотря на всю подготовку, не уверен, что смогу без потерь победить низшего главнокомандующего и тем более быть потом в состоянии пробиться через толпу слуг и вожаков стаи. Ну, а еще это испытание для них и тренировка командной работы. Все же они в первый раз собираются все вместе. Про Дуньхуаньскую четверку я тоже же не забыл, но их роль несколько меньше. Я не собираюсь давать им особо значимых заданий на этот раз. Их основная роль — прикрыть нас всех. У них два мага высокого уровня и маг исцеления среднего. Так что им вполне хватит сил вытащить нас всех, в случае чего. Но не надо забывать, что это в первую очередь испытание, вызов, поставленный стариком, так что его стоит использовать для тренировки и проверки своих пределов. Время пролетело незаметно, и настало утро начала поездки. На этот раз я пришел на целый час раньше положенного. Вскоре подошла и остальная часть нашей импровизированной команды. Инструктор показался ровно за 10 минут до отправления, и увидев ее, я был несколько удивлен. Глава 468. Начало зимней практики. Всем привет, меня зовут Хуан Лин Су. Можете звать меня просто старшая сестричка Лин Су. Помахала рукой, представившись, наш инструктор. Это оказалась девушка-пацанка с коротко стриженными русыми волосами. От нее прямо и веяло духом пацанки, и если не убедительные доказательства, проглядывающиеся через майку, ее можно было бы спутать с женоподобным парнем. Совсем как Чен Ки, хотя тот парень умеет быть суровым и мужественным. Время от времени. «Привет», — в разнобой ответила наша группа, отвлеченная от обсуждения планов на предстоящую поездку. «Я буду вашим старшим во время практики». Начала Хуан Лин Су свою речь. «Хотя я и первый год в основном кампусе, но уже вхожу в топ-700 на факультете огня. Это достаточно высокая позиция, которую могут достичь только маги, имеющие реальный боевой опыт. Еще летом я прорвалась на вторую ступень магии огня и недавно почти пробилась на средний уровень в магии света. Так что не волнуйтесь, я легко смогу защитить вас даже от вожака стаи, если такой появится». «А, ага, отлично». Опять же без особого энтузиазма закивала наша группа. Мне же стоило больших усилий не рассмеяться над такой пылкой речью. Добавлю немного из того, о чем она не рассказала. Должно быть, вы заметили ее фамилию, Хуан, и вы правы, она относится к потомкам знатного клана Хуана и является дальней родственницей Хуанпинга. Но она еще дальше от прямой линии, чем он, и не имеет в ближайших родственниках старейшину. Достаточно обычная ситуация для древних кланов, насчитывающих несколько веков. И пусть эта дамочка и не является основной силой клана, но даже так некоторые ресурсы ей перепадали. Была же она старше нас на пару-тройку лет, и в общем ее талант можно было оценить как средний, не сильно превышающий Хуанпинга. Высокий уровень в этой жизни для нее предел. А, ну еще стоит отменить, что она появлялась в оригинале в моменте с переводом Мофана на факультет огня, где была подружкой Динь Юймень, по-настоящему интересного персонажа с невероятным потенциалом. Да чего же иногда тесен мир. Эй, можно немного больше энтузиазма? Меня, конечно, предупреждали, что вы талантливые ребята, но предстоящая практика – это не праздная прогулка, а опасная, самая настоящая охота. Не стоит надеяться на преподавателей и меня, если вы сами будете безответственны, то вам ничего не поможет, От несчастных случаев никто не застрахован, и вы все должны это понимать. Видя явное игнорирование своей персоны, Хуан Лин Су распалилась целой поучительной тирадой. У вас же была битва за ресурсы с факультетом призыва. Насколько я слышала, все ваши факультеты уделал парень с вожаком стаи. Так это будет еще опаснее, чем битва с ним. После этих слов многие посмотрели на нее странным взглядом, еле сдерживая смех. Старшая сестрица Лин Су, это единственное, что ты слышала о том событии? Неуверенно спросила Ай Туту. Да, я мало внимания обращаю на события в новом кампусе, как и большинство студентов основного. Что такого тут может произойти, чтобы заинтересовать магов среднего уровня? Недоуменно ответила девушка. Тогда все понятно, излишне драматично произнесла Туту, положив руки на плечи девушки. Мне тебя искренне жаль, я здесь единственная, кто не достиг среднего уровня и самая слабая из всех. Хочешь сказать, все остальные уже пробились на средний? Недоверчиво спросила Лин Су. Впрочем, ничего удивительного, этого стоило ждать от талантов нового кампуса. Все же в конце года вас ждет сложный экзамен. Но даже только пробившимся магом среднего уровня будет непросто справиться с кучей слуг, а встреча с вожаком стаи может быть смертельной, если не проявить бдительность. Сестренка, не усугубляя ситуацию, несколько виноватым и сочувствующим голосом попросила крольчиха. Что, в каком смысле? Окончательно запутавшись, пробормотала наш инструктор. Остальные уже полностью прекратили говорить друг с другом и с интересом наблюдали за развернувшейся сценой, не смея их беспокоить. Ладно, в любом случае представьтесь и назовите свои элементы, чтобы я могла дать вам советы и организовать вашу работу во время практики. Как капитан, начну первым. Вышел вперед молниевый принц. Меня зовут Сюич Жаотин, маг второй ступени среднего уровня молнии и первой ветра, но еще не подчинил все звезды. Являюсь высшим охотником, вот карточка. А также сам родом из города Бо и часто охотился там. А, только и смогла выдавить из себя Хуан Лин Су, уставившись на показанную парнем карточку неверящим взглядом. Да-да, этот парень был круче тебя. Ты же шутишь, верно? Как кто-то настолько сильный, как ты, мог оказаться в новом кампусе? Ты бы точно был в топ-200 на факультете молнии. С ужасом в голосе выпалила она. Мунуцзя, вторая ступень среднего растения и первая ветра. Хоть и не охотница, но опыт в битвах с монстрами имею. Коротко представилась наша богиня Му. Ха-ха, да, вы издеваетесь? Удивленно спросила наш инструктор, подбирая челюсть с земли. Представления остальных не были столь вызывающими, все же вторых ступеней среднего больше не было, официально. Но этого хватило, чтобы под конец девушка не могла произнести ни слова, только нечленораздельные звуки удивления и неверия. Собравшись с мыслями через пару минут, заявила: «Да, кто додумался отправить меня к вам? Вы сами можете быть инструкторами в этой поездке. Таковы правила». Пожал плечами Чжаотин. «Какие суровые правила?» Только и могла ответить Лин Су. «Все по автобусам, не отделяйтесь от своих групп и держитесь вместе. Вся дорога займет чуть больше суток, так что постарайтесь отдохнуть. Это последняя возможность в ближайшие 2 недели». Послышался голос одного из преподавателей. Последовав указаниям учителей, мы залезли в один из автобусов, заняв задние ряды. Никто из наших попутчиков так за всю дорогу и не решился подойти. В конце концов в одном месте собрались практически все тяжеловесы первого курса Минчжу. Обычным студентам было просто неловко находиться рядом, а кого-то еще с элитного класса молнии с нами не оказалось. Они общались с Чжаотинем и компанией довольно свободно. Дорога пролетела быстро, поболтав пару часов и, по моему предложению поев, большая часть либо уснула, либо занялась медитацией. Мань Янь, поняв, что с Туту ему ничего не светит, пошел искать других красавиц, а сама крольчиха отправилась флиртовать с другими парнями. И почему они не сошлись? Это как с магнитами, одинаковые полюсы начинают отталкиваться, или обоим не понравилось, что другой активно флиртует. Хуан Лин Су же пыталась свыкнуться с ситуацией, расспрашивая о опыте охоты и прочих историях, полностью отбросив свой образ строгой старшей сестры-наставницы. «Эй, Ксин Юн, разве это не навевает ностальгию? Сколько прошло с прошлого раза? 3 года, неожиданно вырвал меня из медитации молниевый принц. Мы были на финальном отрезке пути из крепости Бо, в одну из баз военных в горах. По совпадению это была та самая база, что и во время школьной поездки. Хоть мы и бывали там как охотники, но такое повторение ситуации правда вызывало дежавю. Я полгода не виделся с командующим Чжанконом. Как думаешь, его уже повысили в звании? Вполне возможно. Лишь пожал я плечами. Когда мы его впервые встретили, он был майором. Не знаю, когда он стал подполковником, но во время катастрофы он уже им был. Так что вполне возможно. Ха, он все время упорно работает. Знал бы, как он гонял нашу команду, зачищая логово волков. Усмехнувшись, отозвался парень. Вскоре после нашего короткого разговора мы доехали до места назначения. Выйдя из автобусов и разминаясь после долгой поездки, мы старались особо не привлекать внимания, но парочка парней явно была иного мнения. «Лю Цань, что ты тут забыл?» – удивленно спросила Хуан Лин Су, которая формально играла роль старшей. «Да, так, Лин Су, какая команда попалась тебе? У меня они достаточно талантливые, а одна девушка даже достигла второй ступени в элементе молнии», – гордо заявил один из парней. Он был достаточно смазлив, с волосами чуть ниже шеи, которые каким-то чудом не лезли ему в лицо. В общем, вызывал он достаточно отвратную реакцию у меня. А еще, если не ошибаюсь, этот парень был одним из тех, кого Мо Фан размажет во время битвы на факультете огня особенно жестоко. Этот гений додумался сравнить свою красоту с красотой нашего дурачка, когда тот был явно не в духе. «У тебя, конечно, сильные ребята, но у меня все члены знатных семей, они явно сильнее будут, особенно Бай Фен», — гордо заявил его компаньон. «Они реально пришли просто похвастаться перед нами? Ха-ха, сестрица Лин Су, а как дела у тебя? Слышал, в твоей команде кучка монстров. И не говори, пара на второй ступени среднего, остальные почти все на среднем, а еще большая часть с реальным боевым опытом», — гордо заявила наша старшая сестренка. «Ха, да ты шутишь», — неверящим томном отозвался Лю Цань. «Столько чудовищ не может быть в новом кампусе. Думай как хочешь, все увидишь во время практики», — невозмутимо ответила девушка. «Пойдемте, скоро состоится официальное начало практики, и командующий крепости произнесет речь». «О, а вот и вы, давненько не виделись, навевает воспоминания, не правда?» — неожиданно раздался несколько грубый голос за спиной Хуан Лин Су. «А-а», — вскрикнула она, быстро обернувшись и увидев высокого и крепкого мужчину на пару голов выше нее самой в строгой военной форме и с паганами полковника на плечах. «Инструктор Чжанкон, давно не виделись. Поздравляю вас с повышением». Тут же вышел вперед Чжаотин, пожав протянутую руку. «Ага», — поддакнул я, тоже пожав командующему руку. «Ха-ха-ха, парни, только узнав, что вы будете участвовать в этой практике, я согласился. С вами точно не будет скучно», — схватив нас за головы и растрепав волосы, весело заявил мужчина. «Думаю, не стоит говорить, что у остальных отвисла челюсть от такого обращения. Надеюсь, в этот раз вы не устроите ничего опасного. Теперь вы будете сами по себе, и мы окажем вам лишь формальную поддержку, да и звери будут не призывные, а дикие». «Бросьте, инструктор, сейчас с нами нет главного смутьяна», — невинно усмехнулся я. «Да», — многозначительно протянул он, — «вы тоже любите навлекать неприятности на свою пятую точку, или уже забыл, как чуть не погиб? Такова участь охотников, ходить по краю», — невозмутимо ответил я. «Конечно, мы военные живем так же, защищая обычных людей», — кивнул Чжанкон в ответ. «Что ж, мне пора, скажу вам парочку напутственных слов. Так, те истории были правдой, про вашу работу на военных?» — спросил пораженный Данксу, когда командующий ушел. Парочка парней с основного кампуса к этому моменту уже успела испариться. «А разве были сомнения?» — невинно спросил Чжаотин. «Ну, знаешь, Тин-Тин, они не вызывали такого доверия», — неловко ответила Чжанлу. «Если получится, я покажу вам места, где мы охотились раньше», — спокойно произнес парень. «Хотя логово монстров обычно часто меняют свою дислокацию, но ареал их обитания изменяется редко. Рад всех поприветствовать на своей военной базе». Стоя на импровизированной сцене, в виде огромного валуна, вещал Чжанкон, оглядывая примерно 200 студентов. «Я помню, когда впервые устраивал практику для студентов местной школы магии. Тогда много чего произошло, да и с тех пор многое изменилось. После катастрофы в городе Бо, я не приветствовал проведение практики в этих опасных местах, но услышав о том, что студенты Минчжу хотят нам помочь в расчистке, согласился. Как вам и говорили ваши учителя, вы будете действовать самостоятельно, лишь сверяясь с данным нами направлением, так что наша помощь вам будет ограничена. Прошу, не заблуждайтесь, это не праздная прогулка, а самая настоящая битва не на жизнь, а на смерть». Глава 469. Встреча учениц. После средненькой речи командующего, мы отдохнули полдня на базе, поели и, взяв все необходимое снаряжение, двинули в путь. Лишь под вечер, найдя и расчистив обширную поляну, устроили привал. Учителя возвели высокие стены, при помощи магии земли, окружив лагерь. Исходя из концепции этой практики, это место было чем-то вроде основной базы, откуда команды могут начать действовать самостоятельно и возвращаться назад для отдыха. За командами будут наблюдать их инструктора, помогая в случае необходимости. Оцениваются будут команды, исходя из принесенных из данных частей монстров. Для каждого вида есть свой уникальный орган, который доказывает его убийство. С остальным же можно делать все, что захочешь. За честностью участников также следят инструктора, а за ними преподаватели. «Раз все готово, я пойду прогуляюсь, хорошо?» – спросил я, когда мы закончили ставить палатки и готовились к ужину. «Да, конечно. Только будь осторожен, не надо геройствовать в первый же день», без особого внимания ответил Чжаотин. «Эй, ты куда собрался? Это может быть опасно». «Сю Чжаотин, ты то чего так просто его отпустил?» — возмутилась Хуан Линсу. «А в чем проблема? Он как-то пару месяцев жил в лесах», — невинно выпалил тот, разжигая ударом молнии костер. «Да, в смысле один?» — удивленно спросила она. «Это как бы секрет, но думаю, основного он не выдаст». Так что, больше не обращая внимания на эту сцену, я незаметно покинул лагерь и потерялся среди деревьев. «Юху, и что мы теперь будем делать?» — взволнованно спросила красноволосая девушка, спрыгнув с дерева прямо передо мной. На ней была маска с фиолетовыми узорами. «Встретимся с остальными. Помнишь, я говорил, что ты только четвертая моя ученица?» «Да», — невозмутимо ответил я. «О, наконец-то я увижу ту парочку, что появилось до меня с Ксинер. Они должны быть и правда экстраординарными личностями», — заинтересованно ответила та. «Не, почти обычные, но с некоторым потенциалом», — отмахнулся я. «Гораздо интересно другое, когда ты собиралась сказать, что пробилась в обоих своих элементах, Бука», — обиженно и надувшись сказала она. «Если бы кто-то не был постоянно занят в своей новенькой мастерской, то давно бы знал. Я занимался важными делами», — заявил я. Так, продолжая болтать, мы двигались достаточно быстро, все же оба были сильными практиками закалки. Лагерь студентов находился в километрах 10-15 от военной базы, место же, куда мы шли, еще в 20. Но в отличие от юных неженок, мы двигались намного быстрее и минут за 40-50 были на месте. Это была та самая пещера, в которой я тренировался чуть больше года назад. Она до сих пор была черной от вспышек молний. «Черт, и что могло сделать такое?» — задумчиво раздался один голос. «Да, фиг его знает, когда там должны прийти остальные», — отозвался второй. «Хай, вы уже здесь?» — выйдя из кустов, помахал я рукой. Там стояло еще две девушки в похожих белых масках, только с голубыми и огненно-красными узорами. «О, а почему ты один не надел свою маску? Я думала, это будет тайная сходка масонов», — увидев нас, заявила Чжоу Мин в красной маске. «А это какая?» «Да, я знаю только первую», — раздался несколько невинный и заинтересованный голос Хэйю из синей маски. «Познакомитесь, когда все соберутся», — пожал я плечами, осматриваясь. «Бу». Неожиданно из тьмы пещеры выпрыгнула девушка, одетая в черный слегка обтягивающий костюм и такой же, как и остальные, белые маски с кислотно-зелеными узорами. «Не страшно, придумай что-нибудь другое в следующий раз», — с каменным лицом вздохнул я. «Ну, брат, мог бы хотя бы для вида испугаться», — обиженно заявила Ксинер из-под зеленой маски. «Брат, это же не может быть», — начала недоверчиво Хэйюй. «Ах, и зачем ты так спалилась? Для чего была вся эта секретность с масками?» — усталым голосом спросила Чжоу Мин, ударив себя ладонью по лицу, вернее, по маске. «Да, ладно тебе, какая секретность? Это же специальная встреча, чтобы вы все друг с другом познакомились перед началом миссии, разве нет?» — вопросительно посмотрела сестренка на меня, взмахом руки сняв с себя маску артефакт. «Да-да, знакомьтесь, это Ксинер, моя сестра, а по совместительству третья ученица», — представил я ее, закатив глаза. «Привет-привет, а еще я хоть и самая слабая из вас, но зато знаю всех вас», — помахала рукой Ксинер с невинным выражением лица. «Так ты и правда его сестра, Ксин Юн? До чего же ты дошел, раз притащил сюда ее?» — удивленно и несколько раздраженно спросила Хэйюй, также сняв маску. «Вообще он не только это с ней делал, да они и не родные брат и сестра», — непринужденно заявила Чен Роу, сняв маску. «Что, они не родные?» — хором заявили Чжоу Мин, снявшая маску, и Хэйюй. Но они же так похожи. Эй, это нечестно. Это был секрет. Обиженно закричала сестренка, принявшись колотить мисс Чен. Хоть та и защищалась, лишь прикрыв лицо рукой и хихикая, но мне казалось, что Ксинер наносит удары со значительной силой. Значит, рушить атмосферу тебе можно, а мне выдавать ваши секретики нет. Через смех спросила девушка, после чего, окончательно отмахнувшись, девушка представилась. Меня зовут Чен Роу, я из клана Закалки Тан, и, судя по всему, сильнейшая из всех с большим опережением. Да, верится с трудом. Задумчиво и недоверчиво протянула Хэйюй. Я хоть и слышала про кланы Закалки и даже раз бывала там, но не слышала о клане Тан. Да и как ты можешь быть сильнейшей из нас? Ты лишь немного старше. Ты была в клане Закалки? Удивленно спросила Чжоу Мин. А, да. А ты разве нет? Или как Ксин Юн смог достать для тебя технику? Нам пришлось сразиться с сильным противником, чтобы получить на это право. Спросила девушка. Стоп, наши маски похожи на ту, что была у него. Ксин Юн, ты случайно ничего не хочешь сказать? Долго до тебя доходило. Невозмутимо ответил я. Я просто не сильно задумывалась. Отмахнулась та. Эй, разве вам не надо тоже представиться? Я единственная, кто знала только Ксинер до этого. Вклинилась Чен Роу. Меня зовут Хэйюй. Вода среднего уровня первой ступени, хаос третьей ступени начального. Похоже, единственная, кто из всей нашей компании еще не пробудила внутреннюю энергию. Обведя всех взглядом угрюмо, сказала девушка. Эх, и куда подевался ее жизнерадостный характер? А, или она так серьезна из-за ситуации? Зато у тебя есть магия хаоса уже на среднем уровне. Насколько я слышала, это довольно крутой талант. Поддержала ее мисс Чен. Я же Чжоу Мин, мы обе бывшие одноклассницы Ксин Юна. Огонь первой ступени среднего и лед на пике начального уровня. Хорошо обращаюсь с парой мечей. Представилась последняя. Ха, только посмотрите на это. Это получается, я единственная, кто попал не по связям, а за талант. Наигранно высокомерно усмехнулась Чен Роу. Вообще-то я всех выбрал из-за потенциала, и так-то Ксинер не менее талантливее тебя. Просто младше, заявил я, прежде чем кто-то что-то смог ответить. Ну да, ну да. Две одноклассницы, одна сестра. Я погляжу, все ученицы близкие тебе люди. Тогда кем же буду я? С хитрой улыбкой заговорила красноволосая. Может, твоей женой дорогой? Неожиданно добавила она, обняв меня сзади и сильно прижавшись. Мерзкая врунья живо отпустила моего брата. Каким-то ледяным и противоестественным голосом закричала Ксинер, словно стала совершенно другим человеком. От этого даже у меня пробежали мурашки по коже. Бросив взгляд в ее сторону, заметил, как у нее под ногами начал клубиться зеленоватый туман. Черт, она же показывала признаки выздоровления. Чен Роу, может, ты отпустишь меня? Попросил я, достаточно серьезным тоном, после чего шепотом добавил. Не при всех, а, ой, точно, извини. Тут же отстранилась она, почесав затылок. Хм. Ксинер же, хмыкнув, отвернулась, словно ничего и не было. Знаете, это было чертовски странно. Спросила безэмоциональным, даже несколько уставшим голосом Хэйюй. Я согласилась стать твоим учеником только ради силы, Ксин Юн, и не намерена наблюдать за всей этой вакханалией. Да и у меня парень есть. Правда, минус соперница. Как будто что-то отметив для себя, пробормотала мисс Чен. Да-да, я понимаю. Закивал я головой, хотя и отметил про себя, что выбора-то у нее больше нет. Собственно, я уверен, что она догадывается, но ладно, моим планам это пока не должно помещать. Она сейчас здесь и выполняет моим приказы добровольно. Кстати, а ты совсем не выглядишь удивленной, Чжоу Мин, неожиданно заговорила девушка-обезьянки. Откуда у тебя чипсы? А, да, я привыкла и ожидала чего-то такого, невозмутимо ответила девушка. Не скажу, что раньше не питала чувств к этому сумасброду, но пообщавшись поближе, поняла, что я не вывезу. Пускай те две психопатки сами его делят. Эй, разве стоило такое говорить передо мной? Не поверив своим ушам, спросил я. Неужели она стала настолько невозмутимой? Еще одна отсеялась. Вновь пробормотала Чен Роу. Ксинер же стояла по-прежнему надувшись, словно уже знала об этом. Ладно, ладно, мы собрались здесь для дела, как и сказала Хэйюй. Подняв руки и хлопнув в ладоши над головой, заговорил я. И когда начнем? Это же будет опасно, спросила самая серьезная из всех собравшихся, а заодно и наименее подвергнутая моему воздействию. «Звучишь так, словно своим присутствием сводишь людей с ума», – неожиданно отметил Асура. «Все в курсе плана?» – спросил на всякий случай я. «В общих чертах, не сильно вчитывалась в то, что ты скинул», – легкомысленно произнесла Чен Роу. «Вполне, но должна сказать, что это безумие и похоже на то, что устраивала Черная Церковь. Никогда не думала, что ты такой человек», – приподняв бровь со вздохом сказала Хеюй. «Не я такой, а мир. Впрочем, ты права, это несколько радикально», — согласился я, «но мне необходимо это сделать, да и основную угрозу я возьму на себя лично, разве это уже недостаточно благородно?» «Не, а ты и правда оказался двуликим», — все с тем же каменным лицом произнесла девушка-обезьянки. «Хочешь сказать, что жалеешь, что решила работать на меня, будешь цепляться за праведность, справедливость и законность?» — спросил я, несколько похолодевшим тоном. «Это уже признаки неповиновения. Если дать ей дальше двигаться в таком направлении, то ее будет проще убить». «Успокойся, я всего лишь сказала пару фактов», — подняла невинно руки девушка. «Как я и говорила, я согласилась только ради силы, несмотря ни на что». Затихая с каждым словом, она опустила руки. «Тебе не понять, насколько страшно находиться на грани смерти и смотреть в врата ада. Я не хочу больше оказаться в такой ситуации, а для этого нужна сила». «Ясно, я понимаю», — кивнул я в ответ. «В общем, оставим эти сложные речи и сосредоточимся на ситуации. Для начала, я подготовил для всех вас парочку подарков. Броня и щит, это должно помочь вам выжить в предстоящей резне. Так вот, чем ты занимался все время. Прощаю», — ухмыльнувшись, отозвалась Чен Роу. «Брат дарит подарочки, ура!» В то время как Ксинер невинно прыгал от радости. Глава 470. Перед новым нашествием. Раздав подарки, я подробно рассказал о предстоящей операции. Еще раз, как и говорил, планом является выманивание крылатого пепельного волка на гору приманки, но сделать это надо так, чтобы, во-первых, нас нельзя было заподозрить, а во-вторых, чтобы минимизировать возможные потери среди студентов. Так что было только две возможности осуществить план. Либо перед тем, как команды разойдутся, или после того, как соберутся вновь в конце практики. Начинать сразу по прибытию на военную базу было нельзя. Военные с Чжанконом банально бы забрали тело волка, не говоря о том, что это считалось бы за использование помощи, и старик не принял бы такой результат. Опробовать в конце перед возвращением было глупо. Времени на выполнение оставалось бы слишком мало, так что единственный вариант сделать это завтра на рассвете. А чтобы нас не заподозрили, разнести приманку должны будут Ксинер с Чжоу Мин и Хэйюй. Я понимаю твой страх перед смертью, но так ты никогда не пробудишь внутреннюю энергию. После объяснения плана, когда мы собирались разойтись и просто болтали, я заметил, как Чен Роу отвела Хэйюй в сторону и заговорила с ней шепотом. Не будь у меня настолько чуткий слух, не услышал бы. О, так ты уже пыталась. Очевидно, ничего не вышло. Прорваться страхом на вторую духовную границу можно, но не пробудить внутреннюю энергию. Ха, и что ты тогда предлагаешь? Гордо, даже несколько высокомерно и с каким-то вызовом ответила ей девушка. Все просто. Секрет пробуждения внутренней энергии – жить умерев. Достаточно жутким голосом заговорила красноволосая. Бред. Я минимум дважды была на грани жизни и смерти. Лишь прыснула в ответ девушка-обезьянки. Нет, это он был несколько раз на грани смерти, а не ты. Он зашел дальше, чем ты думаешь, дальше, чем многие из кланов закалки, и вернулся назад. Говоря это, Чен Роу указала на меня. Я даже отвернулся в другую сторону, боясь, что меня спалят. Это заметно по его ауре, да и я своими глазами видела, как во время турнира он восставал буквально из мертвых. Непередаваемое зрелище, словно завороженная фанатка, или скорее безумная, продолжала говорить девушка, наводя на бедную жути. Ты не видела, с каким остервенением дерется человек, побывавший на грани. Ты была только в своем страхе там. Ты укуталась страхом этого момента и убедила себя, что чудом пережила смерть. Не спорю, возможно, так оно и было. Я в общих чертах поняла твою историю, но так не пробудить внутреннюю энергию. Надо ощутить на себе близость смерти, а не испугаться ее приближения. Да что ты вообще понимаешь? Обозленным голосом, стиснув зубы, ответила Хэйюй. Ладно, успокойся, вздохнув, произнесла Чен Роу, делая шаг назад. Я лишь хотела дать совет и все, а ты возомнила из себя невесть что. Забудь это и отдайся битве в этот раз. Даже если тебя ранят или попытаются убить, я прикрою и не дам тебе умереть. Посмотри своему страху в лицо, и тогда ты получишь желаемое. После этих слов мисс Чен развернулась и отошла от нее, оставив Хэюй в глубокой задумчивости. «Мы еще немного поговорили, я дал время девочкам сблизиться между собой, да и послушал их истории. Мы отсутствовали в лагере уже более часа, так что надо бы было вернуться, иначе нас могут в чем-то заподозрить». Попрощавшись, мы с Чен Роу ушли, оставив всю принесенную приманку им. «Ты же слышал наш разговор». По пути назад неожиданно легкомысленно начало Чен Роу. «Стой, не дотрогай». «Допустим». Так же беззаботно ответил я. «Не будешь отчитывать меня за то, что я наговорила ей всякого?» — заинтересованно спросила девушка. «Нет, ты сказала в основном правильные вещи». Пожал я плечами и заложив руки за голову. Ей и правда стоит взглянуть в глаза своему страху и ощутить истинное приближение смерти, а не только страха перед ней. Но сейчас это не обязательно. Пробудить внутреннюю энергию можно и менее радикальными способами, достаточно упорно тренироваться и заложить крепкий фундамент. Не все же в кланах закалки боевые маньяки, переступившие через смерть, верно? Пожалуй. Но разве твои ученицы не должны быть лучшими? — игривым тоном спросила она. Сам сказал, что талант у них не экстраординарный, так пусть у них будет экстраординарный характер. А судя по тому, что ты не заговорил об этом первым, ты не против? — Не совсем, — ответил я, ускоряя шаг. — Я буду сильно занят во время боя, если появится крылатый пепельный волк, так что сдержи свое обещание и присмотри за ней. Если она преисполнится решимости и погибнет, вся вина будет на тебе. Ты знаешь, каким я могу быть в гневе, если нет, спроси у брата. Не оборачиваясь, произнес я с нажимом. Я своими руками спас ее и создал пару обезьянки и недотроги. Как их фанат, я не позволю ей развалиться из-за такой нелепости. Хах, я уверена в своих возможностях. Лишь усмехнулась в ответ Чен Роу. Конечно, я бы не стал оставлять это так просто, не будь вся эта миссия вызовом как для меня, так и для них. В любом случае, Дуньхуаньская четверка уже была неподалеку и реализует вторую часть плана привлечения. Помимо приманки, они в нужное время запустят устройство для сканирования магических элементов. По легенде, они будут простыми охотниками, что не подозревали о возможной опасности. Даже если их найдут, ничего кроме солидного штрафа не пропишут, даже если кто-то погибнет. Такова участь магов. Знать же ученицам о том, что их все равно страхуют старшие товарищи, не обязательно. Они даже особо в битве участвовать не будут, скрываясь и наблюдая истине. Иначе какой это вызов на грани смерти, если ты знаешь, что тебя прикроют? Только Чен Роу я рассказал о них, ибо их взаимодействие было частью плана. Правда, они до сих пор лично не встречались. «Ксин Юн, ты наконец-то вернулся?» — несколько удивленно спросил Дан Ксу, первым увидевший, как я возвращался к нашим палаткам. Вся компания собралась вокруг костра и ужинала. «Ты где был? Ты представляешь, как я волновалась? Я ответственная за вашу жизнь. Если бы не Сюйчжаотин, я уже доложила бы преподавателям, и мы бы отправились на твои поиски». Начала гневную тираду, вскочив со своего места Хуан Линсу. «Прости, прости, я просто засмотрелся на звездное небо. В Шанхае его не получается так хорошо разглядеть». Приподняв руки, остановил я ее. «Верно, старшая сестренка Линсу, не стоит так сильно наседать на парня». Неожиданно за меня вступился Ичжао Маньянь, как-то подозрительно улыбающийся. «Да он точно заметил, что вместе со мной отсутствовала и Чен Роу. Настоящий ловеласа, и мышление у него как у ловеласа. Собственно, это даже хорошо. Не защищая его, я не потерплю, чтобы в моем присутствии кто-то творил что-то настолько опасное». Все еще пытаясь строить из себя старшую, ругалась Линсу. «Мне плевать, кем вы являетесь, да пусть хоть маститыми охотниками. Так нельзя. Успокойся, Ксин Юн точно не подвергнет себя опасности, а даже если попадет в беду, то точно найдет способ выпутаться». Встал на мою сторону улыбающийся Чжаотин. Поспорив еще некоторое время, девушка наконец-то успокоилась и предложила мне поесть. Не то, чтобы эта еда была хоть сколько-то питательной для меня, но для вида пришлось поесть, добавив немного своего сушеного мяса. На удивление, ничего неожиданного по типу подхода к нам каких-нибудь мажоров или еще чего-то такого не произошло. Или это случилось до меня, или у нас просто слишком грозная компашка получилась. Эх, это был по-настоящему скучный вечер. Хоть мы и были собраны все вместе, и с нами была семерка магов высокого уровня, но наше испытание уже началось, и каждый был в ответе сам за себя. Так что и выставление дозорных от каждой команды было вполне естественным. Чаще всего они просто садились рядом со своими палатками и отдыхали. Находились даже такие индивидуумы, что залипали в телефонах, засыпали на посту или уходили развлекаться к своим товарищам. Было всего несколько человек, кто серьезно нес дежурство. Их нельзя было сильно винить, все же несколько студентов с основного кампуса сидели на стенах, присматривая за всем лагерем. Оставалось надеяться, что эти лоботрясы, оставшись на природе без прикрытия, будут более ответственными. Мы тоже выставили дозорных, и так как народу было много, девушек благородно от этой участи освободили. В любом случае на оставшихся выходило не более 2 часов. Мне удачно выпало быть первым, так что я сидел, наблюдая за веселой жизнью студентов, впервые выехавших на такую практику, и не мог не ухмыльнуться от того, какой стресс-тест им устрою завтра. Сменившись, сел у палатки и приступил к культивированию. Надо бы было максимально подготовиться к предстоящей битве как физически, так и морально. Открыв глаза словно по таймеру, встал и потянулся, вновь осмотревшись кругом. В отличие от бурного вечера, сейчас царила гробовая тишина, а солнце только начинало вставать. Так как была зима, было несколько прохладно, но город Бо был достаточно сильно на юге, и снег здесь редко выпадал. «Рановато ты встал, до подъема еще целый час», — раздался умиротворенный голос Чжаотина. «Да так, в туалет захотелось», — потянувшись, ответил я. «Наши палатки стояли достаточно близко к выходу, так как оставаться здесь на все 2 недели мы не планировали. Чтобы получить максимум баллов, наиболее эффективно было углубиться на территорию зверей и ночевать там». «Ясно», — коротко произнес он, тоже вставая. «Пошли прогуляюсь с тобой до стены, как хочешь», — пожав плечами, ответил я. Туалета в лагере не было, все же тащить с собой будку или делать его при помощи магии учителя явно не планировали. По плану всем необходимым мы должны были обеспечить себя сами, чтобы максимально познать тяготы нахождения вдали от безопасной зоны. Это было достаточно здравым решением, так сказать, показать тепличным мажорчикам, что такое настоящая жизнь. Все же судьба мага, тем более сильного, будет неотделима от такого рода вещей. Из минусов. По нужде приходилось выходить за стены. Ну, для меня это было выгодно, не придется придумывать еще одну отмазку. «Будь осторожен и не отходи далеко от лагеря», — неожиданно сказал молниевый принц на выходе. «А, с чего такие речи? Знаешь, я не хочу, чтобы кто-то случайно вышедший освежиться увидел, как я делаю свои дела», — немного смутившись, ответил я. «У меня просто нехорошие предчувствия. Скоро должно случиться что-то нехорошее», — смуро заявил парень, а у него и правда развилось чутье. «Ну, неудивительно после всего пережитого». «Да, брось, если какой монстр меня побеспокоит, ему не поздоровится», — усмехнулся я. «Сам сказал, что я точно смогу вернуться, и не забывай, я посильнее буду, чем кажется». Чжаотин лишь покачал головой с улыбкой на лице. Все же, несмотря на свое предчувствие, он был уверен как в своей, так и моей силе выбраться из любой передряги. Пока я скрывался в лесу, он облокотился на стену и задумался о чем-то своем. Я же вместо того, чтобы подыскать место для справления нужды, углубился в лес, направившись прямо к месту сбора с остальными ученицами. Чен Роу должна была выйти с другого конца лагеря. Скоро наступит обозначенное время, и расставленные коробки с приманкой откроются, активировавшись устройством в руках Дуньхуанской четверки. Глава 471. Нападение волны монстров Сюйчжаотин. Ха-ха. Вся эта поездка навевает воспоминания, начиная от места, заканчивая встречей с инструктором Чжаоконом. По этому поводу у меня довольно противоречивые мысли. С одной стороны, я стал сильнее, ребята в нашей команде тоже не слабые, но почему? Почему со вчерашнего вечера у меня какое-то непонятное чувство, нечто похожее на дежавю? Не могу точно понять, словно скоро мы окажемся в опасности. Вокруг лагеря была расчищена территория от деревьев примерно на 20-30 метров, чтобы можно было заметить приближающихся монстров и удобно сразиться с ними. Не так давно Ксин Юн скрылся меж деревьев. Он часто уходил и во время нашей совместной охоты, всегда возвращаясь как ни в чем не бывало, но сейчас я не мог не думать, что это странно. Его аура, походка, выглядели как-то знакомо, предвещая опасность. Единственный, кто вызывал у меня нечто похожее, был Асура. Не уверен точно, хороший он или плохой, но уж точно жуткий. «Эй, первокурсник, верно? В первый раз на практике?» — неожиданно раздался голос откуда-то сверху. Подняв голову, я увидел молодого парня, на пару лет старше меня, одетого в форму университета. У него была достаточно средняя, ничем не примечательная внешность. Короткие растрепанные волосы, карие глаза, крепкое телосложение, веяло же от него уверенной аурой. «Меня зовут Шихау, я второкурсник нового кампуса, лучший на данный момент на факультете огня. Приехал сюда, чтобы отточить свои навыки перед финальным тестом в конце года». «Ясно. Меня зовут Сюич Жаотин, первокурсник с факультета молнии». Без особого энтузиазма отозвался я. «О, так ты тот самый известный молниевый принц. Видел, как ты сражался во время битвы ресурсов, и правда круто», — более уважительно заговорил парень. «Мой второй элемент недавно прорвался на вторую ступень, сразимся как-нибудь, как вернемся?» «Пожалуй, откажусь. Это больше будет похоже на избиение», — невозмутимо ответил я. «Хах, а ты, я погляжу, самоуверен». К нам подошел еще один парень, его вроде звали Люцань, он приставал к нам вчера. «Не думаю, брат, он легенда в новом кампусе», — тут же поправил парня Шихау, после чего обратился ко мне. «Скорее я хотел попросить у тебя пару советов». «Ну, раз так, можно и потренироваться вместе разок», — пожав плечами, ответил я. «Почему бы и нет, собственно, а со мной сразишься? Я вхожу в топ-600 на факультете огня основного кампуса, уже перешел на вторую ступень огня, да и свой второй элемент развил до среднего уровня», — уверенно заявил Люцань. «Можно попробовать. Хотелось бы оценить силы основного кампуса перед тем, как попасть туда», — слегка заинтересованно ответил я. «Пусть и победил как-то раз Ло Джана, но, во-первых, он сознательно несколько поддавался мне, а во-вторых, он из императорского университета, да и было это, когда я был слабее. Решено, как вернемся, сразу сразимся на главной арене вашего нового кампуса. Не волнуйся, с учителями я договорюсь», — гордо заявил он. «Интересно, с чего такая помпа? Я его как-то оскорбил? Не помню ничего такого». Неожиданно я услышал какое-то шуршание, и из леса выскочила одноглазая крыса, рванувшая на полной скорости к нам. Не мешкая, я составил звездный путь гнева молнии, взмахом руки выпустив его прямо в глаз зверя. От мощи заклинания глазное яблоко было разорвано, а электрический разряд через небольшую щель в черепе поджарил ей мозг. Через пару мгновений она упала и прокатилась по земле прямо к моим ногам. «Вай, это было круто», — сказал Шихау, вскочивший на стене и приготовившийся к сражению. «Ага, поразительная скорость реакции и внимательность. Даже меня обогнал», — слегка пораженно произнес Люцань, развивая подготовленную огненную волну. «Не расслабляйтесь. Эта крыса, даже чувствуя скопление стольких магов, выбежала к нам на полной скорости. Это явно недобрый знак», — вылил я холодной воды им на головы, не ослабляя бдительности. «Я уже видел несколько раз, как одноглазые крысы и волки несутся точно так же на магов, и всегда это сопровождалось крупными нападениями. Повезет, если это просто стая сильно возгордилась своей силой, если же на нас положила глаз стадо». «Да, брось, что может быть опасного в какой-то крысе?» — не поверил моим словам Люцань, лишь поправивший свою прическу. Но именно в этот момент вслед за крысой выскочила еще парочка волков из десяток крыс. Маги, находившиеся недалеко на стенах и точно так же не придавшие этому особого значения, встрепенулись и начали составлять звездные пути и карты. Я же сделал несколько шагов вперед, направив руку в землю. За этот месяц после инцидента мы с ребятами успели собрать еще 7 целых душ слуг, и как бы я ни убеждал их взять себе, все они были отданы мне. А магия четвертой ступени начального уровня молнии оказалась на удивление удобной в контроле толпы. Золотистая молния сверкнула по руке, и вокруг меня распространилось поле молниевых разрядов, от которых глаза крыс просто повзрывались, и они свалились замертво, а волки, сильно обугленные и вне состояния двигаться, попадали к моим ногам. Достав кинжал, я завершил их мучения, проткнув головы. На все про все ушло не больше 3 секунд. Чего застыли? Быстрее сообщите остальным студентам и учителям, что на нас напала волна монстров. Слегка рассерженно крикнул я, видя, как остальные маги стоят с открытыми ртами и молча смотрят на меня. А, дам, сейчас. Спрыгнул с крыши и побежал к палаткам учителей Шихау, попутно крича во все горло: «Просыпайтесь, монстры!» «Может, это была небольшая стайка, что решила попытать удачу?» — неуверенно спросил Люцань, однако его речь прервал раздавшийся вдали мощный рев, за которым последовал еще один и еще, а из леса тем временем вырвалась очередная группа из десятков волков и крыс. Видно, пришло время основным силам показаться. «Черт, что тут происходит?» — выбежав через пару минут, заголосила Хуан Линсу. «Я же к этому моменту уже разделался с кучей слуг, так что из их трупов скопилась новая стена. Разве не видно?» — спросил я, отпрыгнув назад и дав другим магам сдержать монстров. «Ха, Как и ожидалось от нашего командира, он в одиночку может сдерживать такую толпу, взволнованно сказал Дангсу, полный боевого духа. Сейчас не время стоять и восхищаться. Надо сдержать нападающих монстров, пока учителя не начали действовать. Со вздохом произнес я, пользуясь моментом перевести дыхание. И постарайтесь экономить энергию, это может быть надолго. В этот же момент чуть поодаль над лесом появилась огромная молниевая рука, рухнувшая вниз. С южной стороны лагеря упал огненный метеорит. С северной глыбы льда, похожая на ледяной саркофаг, а с западной обрушился мощный водопад. До кучи территорию вокруг лагеря обстреляла куча световых стрел. Не только монстры, но и деревья были уничтожены в радиусе более 50 метров за лагерем, который сам был в снгу метров 50 в диаметре. Вдобавок к этому, прямо за стенами поднялся мощный вихрь, окруживший весь лагерь. Набирая обороты, он расходился в стороны, снося все на своем пути, расчищая площадь. Не уверен, сколько слуг погибло под таким натиском, но точно пара сотен. В довершение всего, на границе расчищенной области, в тех самых 50 метрах от лагеря выросли 5-метровые каменные стены. Это явно была совместная работа преподавателей. Черт, а если там были студенты? Ксин Юн же ушел и так и не вернулся. Он-то нашел бы способ выжить и после такого, но могли быть и другие. В любом случае я догадываюсь, что будет дальше. Мы расчистили для вас территорию, но с монстрами вы должны будете справиться сами. Используйте все свои навыки и покажите, чего достойны. Раздался громогласный голос по всему лагерю. Некоторые студенты только проснулись и еще не до конца понимали всю ситуацию и сейчас вылезали из палаток с открытыми ртами. С этого момента ваша практика объявляется официально начатой. И словно в подтверждении этого рев монстров стал только сильнее, и они стали прорываться через недавно построенные стены, несясь в нашу сторону. Куча крыс и волков, один за другим перебирались, вызывая трепет и некоторое предвкушение у более старших студентов, в то время как большинство первокурсников застыли в нерешительности. Черт, и угораздило же меня подписаться на все это. Тут же начал жаловаться Чжао Маньянь с кислым выражением лица. Так, все слушайте меня, необходимо организовать оборону. Тут же попыталась командовать Лин Су. Дан Шен, Дан Ксу и Чжан Лу, прикрывайте Лушу, Айтуту и Чжао Маньяна. Вы же в случае необходимости защищаете остальных и пытаетесь поймать кого-нибудь. Сиян, я и Му Цзя контролируем поток монстров. Быстро раздал я команды, оценивая обстановку. Лин Су, поможешь тем, кто не справится. Хорошо. Удивленно кивнула та головой. В этот момент как раз подбежали первые монстры, по которым со стен ударила различная магия начального уровня. К сожалению, это нельзя было сравнить с координацией на стенах Сяня, так что парочка слуг проскочила в нашу сторону. Не теряя времени, я развернулся и, увернувшись от лап одного из волков, вскрыл ему шею. Второго же схватила лоза Му Нуцзя и свернула ему голову. Не останавливаясь, мы побежали вперед навстречу следующей партии монстров. Выскочив вперед, я вновь использовал поле молнии, скосив еще несколько крыс и волков. Тех же, кто еще продолжал трепыхаться, я добил при помощи кинжала и четвертой ступени магии ветра. Мне хорошо знаком такой формат битв на истощение, главное экономить как физические силы, так и магические, минимизируя использование одних за счет других. Остальные ребята из нашей команды тоже не отставали. Му Нуцзя ловко орудовала лианами, останавливая всех зверей, что приближались к ней ближе, чем на 5 метров. Сиян, используя комбинацию теней и молнии, ловко справлялась со своими противниками, в то время как братья Дан не давали приблизиться никому к нашему авангарду.